Глава 47. Одна жизнь в уплату за другую. 16:17. Пальцы Грицеллы сжимаются на спусковом крючке. Последний раз повторяю. Положи девочку. Марсель стоит, прислонившись к стволу пандана. Он решил не уступать до тех пор, пока не получит доказательства, что Лиана жива. Где Лиана? Марсель. Я выстрелю в девочку. «Где Лиана?» Тихо повторяет Марсиаль. Он избегает резких движений, чтобы показать, что не хочет разбудить дочку. Грицелла в нерешительности. Ее указательный палец медленно надавливает на спусковой крючок. Марсиаль сжимает в руках маленькое сонное тело, не переставая молиться. Только бы Грицелла не ограничилась одним выстрелом в упор. Она, наверное, мечтала о более торжественной казни для Софы. Надо затягивать переговор. Софа прошла пешком через весь остров, чтобы увидеть мать. Ты не можешь отказать ей в этом. Грицелла улыбается, ее пальцы, стиснувшие пистолет, слегка разжимаются. Ты не изменился, Марсиаль. Все так же хорошо умеешь уговаривать. Что ж, раз ты на этом так настаиваешь, вперед. Она показывает дулом пистолета в сторону моря, прямо на пришвартованную лодку. Иди первым. Марсель осторожно ступает по мокрым черным камням. Он старается сохранять равновесие, хотя без помощи рук это нелегко. Надо пройти хотя бы несколько метров. Грицелла больше не настаивает на том, чтобы он разбудил Софу. Она поняла, что пока руки у него заняты, и он никаких отчаянных попыток нападения предпринять не сможет. «Ты почти дошел», — говорит Грицелла у него за спиной. «Загляни в лодку». Марсель делает еще шаг вперед, волны без устали качают лодку, привязанную к стволу пандана двухметровой веревкой. Сначала Марсель замечает две 20-литровые канистры с бензином, закрепленные рядом с мотором, а потом он видит Лиану. Она лежит на дне надувной лодки, во рту кляп, руки и ноги связаны мягкой проволокой, живая. Марсель в ярости оборачивается, глаза у него наливаются кровью. «Что ты с ней сделала?» У Грицеллы загораются глаза. «До тебя начинает доходить, что это не игра? Негритос, старуха Зарейка. До них тебе, в общем, не было дела, и их смерть тебя не касалась. Но две твои любимые девочки...» Марсель дрожит от бешенства. С трудом, сдерживаясь, он снова поворачивается к лодке, Лиана смотрит на него пустыми глазами, словно с трудом узнает. Она совершенно голая. Вся кожа у нее в волдырях, как будто палач жестоко пытал ее, покрывая тело сотнями ожогов, поверхностных, но не оставляя нетронутым ни один сантиметр кожи. Кое-где он особенно усердствовал. Ступни почернели от того, что их прижигали каленым железом, на запястьях содрана кожа, промежность отекшая и багровая, как будто после нескончаемой вереницы любовников. Грицелла встает между Марсьялем и его женой. «Ты был прав. Жаль было бы лишать Лиану этого зрелища. В конце концов, ей удалось выжить только потому, что она хотела увидеть дочь. Она заслужила возможность поцеловать ее труп». Грицелла снова начинает давить на спусковой крючок. «Последний раз, — говорю, Марсьяль, — я хочу посмотреть на Софу». «Да пошла ты!» Лиана бессознательно начинает ворочаться на дне лодки, но Грицелла на нее и не смотрит. «Тебе решительно нельзя доверять ребенка, Марсиаль. Неужели смерть Алекса ничему тебя не научила?» Марсиаль не успел пошевелиться. Указательный палец Грицеллы внезапно согнулся. Стоя на расстоянии меньше метра от Софы, она прицелилась прямо в сердце. Раздались три выстрела, почти заглушенные шумом волн. На ткани появились три дырки от пуль. Одеяло мгновенно пропиталось кровью, пальцы, запястья, рукава Марсьяля стали красными. В следующую секунду кровь проступает в уголках его глаз, наполняет мириады алых жилок. Безумный взгляд, беспредельная ярость. Марсьяль совершенно невменяемый прижимает к груди детский трупик. Не отпуская пистолета, Грицелла невозмутимо замечает: «Жозефа ушла к Алексу. Одна жизнь в уплату за другую, Марсьяль. Теперь мы друг другу ничего не должны. Надо было принести ее в жертву, чтобы ты понял. Чтобы понял, что такое обезуметь от горя и упиваться местью.